Вот он как раз возвращается к вопросу о роде, о предназначении и обобщении, да, вот, то есть у него есть его род, и его задача рода раскрывать его, ну, эволюцию. Конечно, обобщение это больше возможно. Это проще, да, вот как бы. Больше людей, больше возможностей, и все объединены, и каждый занимается делом. Лентяев вообще нет, вот самое главное, нет лентяев. Даже тот, который созерцает или медитирует, вряд ли будет являться лентяем, потому что он в вашу общину вошел, и вы его приняли. Не, вот значит, он медитирует, вот, значит, он медитирует для чего-то. Крути вот спиннер и медитируй. Свою там, ну, общину, что это, землю, там, если ты это, через это придешь мне к эволюции. Руководитель, который крути будет вести ретриты. Там. Конечно. Поэтому, если он будет медитировать. И самым, показывать, как и да. Тем самым он при этом будет приносить в общину деньги. В общем, съездим к тебе по ретритам. Сейчас же вот расплодились там это, да, то прекрасно. Пусть он будет медитировать на благо общины. В общем, едем к тебе, ретритируем, конечно, и рассказываем как блогеры о том, что там происходит, призывая еще людей. Что это спросить? Вы упомянули там вот принципы детскости, а принципы взрослости напомните, пожалуйста. Отсутствие признаков нет. Переворачиваем. Берем 5 признаков. Первый признак. Если у детей авторитет, то взрослый сам является не просто авторитетом, а он является действующим человеком, который до людей доносит то, что важно для них. То есть он не стремится делать как все. Он делает то, что необходимо. То есть у него нет авторитета, у него есть ориентиры. Не авторитеты, которые надо безоговорочно исполнять их задачи, а у него есть ориентиры. Понимаешь, да? Это вот один из указателей. Второе. Он не делает как все. Он делает как надо. Вот если все побежали ловить рыбу, он понимает, сейчас все придут с рыбы, кто ее будет чистить, кто ее будет готовить, да, и где вообще ее хранить. Поэтому даже если ему хочется половить рыбку, но он понимает, что там есть мастера, которые рыбку, он говорит: так, стоп, ты, давайте мы завтра с вами сходим на рыбалочку, мы сейчас готовим, чтобы эту рыбу, готовим всю картошечку, моркошечку для ухи. Да? Я сделаю соус. Да, ты сделаешь соус и так далее. Ты костер, ты еще чего-то, чтобы ребята пришли, они же уставшие, с рыбалки-то придут. Вот, ты почистил. Да. То есть, что делает он? Он сам является организатором и делает не как все, а как надо. Дальше. Он не ждет похвалы. Он делает, потому что надо, а не для того, чтобы его похвалили. Чувствуешь разницу? То есть, взрослый человек не делает что-то ради того, чтобы похвалили, он делает ради того, что нужно, потому что это его, оно оттуда приходит. Он исполняет долг перед родом небесным, долг перед родом земным, долг перед общиной и так далее и тому подобное. Ну и в конечном итоге он никогда не истерит из-за того, что кто-то его не похвалил, либо не истерит из-за того, что кто-то сказал, что вот как-то это не так. Взрослый человек всегда пытается разобраться, почему то, что он сделал, общине не подходит, либо кому-то из общины, а не обижается. Взрослый человек пытается договориться и понять. А маленький ребенок: так, ты не принял это мое, да ты гад после этого. Я тут старался, куличики лепил, а тебе они казались ненужные. Взрослый человек говорит: да, я куличики свил. Не надо куличики. Хорошо, чем я могу тебе быть полезным? Ромбики делай. Хорошо, буду ромбики делать. Кулички не подходят. Понимаешь? И в конечном итоге он не пытается стать авторитетом, потому что он цельный, полноценный, ну даже полноценное слово ценность не подходит, цельный человек. Самодостаточный во всем. Он несет в этот мир, а он не пытается из этого мира подхватить что-то. Вот ответил на вопрос, да? Вот вы замечали, что есть такие явления, как секты? Слышали, да? А зря, надо было погрузиться в этот вопрос. Сектантский опыт очень может быть полезным. Потому что ты понимаешь суть славяно-русской варновости. Потому что они все работают на контрварнах секты, используя тот опыт, который им нужно. Дальше. Они применяют опыт оторванного глаза. Это когда пирамид с оторванным глазом. Вот это имеется в виду. Пирамидки разделенные. И какие главные принципы секты? Как вы думаете, какие главные? Вот как строится секта, почему они организуются? Наличие авторитета. Наличие авторитета, хорошо, еще? Выгодополучатель какой-то. Общие правила. Общие правила, ну то есть как все, там, да? Серьезная финансовая составляющая. Не везде, есть секты духовные, где финансовая составляющая не обязательно. Что-то должен отдать туда. Они потом появляются. Время, уверяю тебя, любая, любая секта, даже которая начинается с несфинансового, все, что у тебя есть, она туда отдать. Нет, не обязательно. Как-то. Я видел секты, где вообще об этом слову не говорили, чтобы что-то отдать. Что такое? Какой еще признак? Они не полностью берут мир, они кусочек себе берут. Именно, секта, секция. Либо партия, парте, да, парт? Часть чего-то, секция, секта. Так вот, это определенное мировоззрение, которое не включает цельное что-то, которое говорит о цельном, но при этом является узконаправленным. Клин такой, свинья такая, да? Вот, я впереди вожак, остальные за мной. Дальше. На ком строится секта? Секта любая строится на людях, которые вот эти вот пять признаков детскости в себе имеют. Это один, еще один из признаков. То есть, если вы видите, что кто-то повторяет слова, значит, это, скорее всего, секта. Дальше. На чем строится? Строится на страхе и на неудовлетворенности сектантов. Любой сектант приходит в секту для того, чтобы решить свои жизненные проблемы. Жизненные проблемы могут очень близки к телу. Например, там, муж пьет, жена дура. Ребенок там никуда, там, больной, еще что-то. Да, понятно, свои личные проблемы. Дальше. Это могут быть проблемы общества, как малого, семейные, так и более широкие. Страны не удовлетворяют, как в стране. Вот Путин не такой, да, пойду в секту против Путина, к примеру, там. Или, наоборот, Путин такой, пойду в секту Путина, к примеру, там, да. Ну вот. Страхи. Один из главных элементов строительства любой секты. Обязательно в секте присутствуют те, кто не удовлетворен, и у кого есть страхи. Что-то будет, что-то не так, я сам не могу решить. И еще один момент. Я маленький, и я вопросы эти решить не могу. Страхи, зависимость от кого-то, неустройство и прочее. И сам не могу решить. А в секте говорят, ребята, мы решим все ваши проблемы. Если вы в секту денег идете, мы вас сделаем богатыми. Если вы в секту здоровья, мы вас сделаем здоровье. И если вы все, кто религиозные, мы вам все о Боге расскажем, и вы сами станете богами. Вот на этом строится. То есть неудовлетворение жизнью, как малой, так и большой, невозможность решить и страхи. Страхи, которые накопились. Вот на этом строится любая секта. Все остальное – это дополнение, это фантики. Фантики религиозные, фантики финансовые, фантики здоровья. А принципы одинаковые. Оторванный обязательно глаз. Очень похоже на общину. Да, только... Да, общее дело. Только в общине общее дело строится сообща, когда каждый... В общине страха нет. Некоторые приходят в общину из-за страха. Сектантами. Нет, так они приходят со страхом, естественно. Но потом, если ты реально в общине страха нет. Да. Так вот вопрос, в секту она превращается, эта община, либо она развивается как община? Ну так если вот. Признак страх, то... Да. Так вот, один из признаков секты – это то, что есть оторванный этот глаз, пирамидка с глазом, куда тебя не допускают. Но тебе все время говорят, что мы за тебя все решим, ты станешь Богом, если будешь с нами будь подольше, делай как авторитет, я. Авторитет. Да. Вот эти вот признаки секты обязательно присутствуют. И часто мне попадают, вот тут есть у нас удивительные люди, даже передачу я делал на Рославском радио, передача была, посвященная Созидательному обществу, помните? Не знаю, смотрели, не так давно это было. Вот. Да. И Вера мне показывает, говорит, ролик вышел недавно у них. Они рассказывают о катаклизме, который нас ожидает, вот буквально вот рядышком. Вулканы просыпаются, сверху что-то там несется к нам. Страхи на тут, сейчас долбанет, с каждым днем все больше и больше активность Земли. Вот. В общем, через 5-10 лет шандарахнет так, что мы все помрем. Мало кто останется. Нет. Только тот, кто соответствует вибрациям, новым вибрациям. Мы все помрем. Вот мы все помрем. Принцип такой. Все очень просто. Мы все помрем. Да. Так вот. Алексей знает. Ну, он же все знает. Он же Алексей. Вот. Так строится, смотрите, принцип подхода секты. Страх. Первое. Запугать. Понятно, да? Страх. Запугать. Второе. Мы сможем решить ваши проблемы. То есть приходите к нам, объединяйтесь на страхе. Дальше. Вы же не удовлетворены, что происходит в этом мире. Ну, вы же не удовлетворены. Экология плохая, то, что вулканы просыпаются. Идите к нам. То есть помрем, идите к нам. Не удовлетворены, идите к нам. Мы сейчас хотите, все для этого здесь, да? Хотите стать, а ты думал. Хотите стать духовно, душевно, там, сущностно раз, идите к нам. Все строится на страхе и на нежелании человека выйти из состояния страха, загнанности. И обязательно есть те, которые говорят, мы все решим, только идите к нам. Вот это вот один из главных признаков секты. Ну, а самое интересное, сейчас я закончу, но самое интересное, я внимательно просмотрел весь этот ролик. Выступает японец, там у нас, я могу, англичанин выступает, тетя, говорящая на русском языке, причем так вот, говорящая, истинно верящая в это, прям аллилуйя только вот осталось ей произнести. Вот прям истинно верующая. И кто-то там еще выступал. Да, и они все говорят, только вместе мы решим эти вопросы. И я сразу задаю вопрос. Друзья, вы остановите действия вулканов? Вы остановите метеориты, которые к нам летят? Ну, вместе? А об этом там не говорится. Говорится о том, что мы должны стать созидательным обществом. Идите к нам. То есть люди, которые их смотрят, они не анализируют то, что пошло нарастание земельных этих проблем из-за того, что Земля входит в эту стадию. Метеориты летят, потому что мы входим своей Землей, своей, может быть, рукавом галактики, входим в состояние, либо они прилетели к нам, и, ну, они идут в нашу сторону. Это то же самое, как Солнце наступило, с утра, вот поднялось с утра Солнце, ну, Земля крутанулась, Солнце пришло, ну, все, утро наступило. Как ты не пытайся продлить ночь, не продлишь. И потом вечером оно опять будет на западе заходить, Земля крутанулась опять. Как ты не кричи, остановись, как в сказке Морозко, но не остановится оно. Хоть ты соберись, хоть ты медитируй, хоть ты будь там сверхудухотворенным, чем-то еще, не остановится. Зима наступает, зима тоже придет. Поэтому вот эти все разговоры, они на тех, кто не умеет ни анализировать, ни понимать, ни ощущать, которые живут в страхе, и страх затмевает уровень, ну, божественный. Это технология скачивания жизненной энергии. Вообще. И да, и подчинение скачивания. Высший уровень божественный затмевает страх. Дальше. Страх затмевает разумности уровень. Страх затмевает ощущений, вот этих вот, которые принятие ощущений, да, и он остается только на уровне здесь. Почему? Потому что страх, ну, те, кто славяно-русскую варность хоть немножко изучал, страх – это все, что связано с животным началом. Это до пупка. Это совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы у нас все было, нам за это ничего не было. Это и страх. Это психосоматика, это спазм, это все. И сюда же это все идет, да. Поэтому сектанты – это люди, находящиеся на уровне до пупка. Они неразумны. Сектант никогда не может быть разумным. Он может быть умным. Что такое ум и разум? Это не одно и то же, да? Ум – это умение что-то делать. Да. Ну, как мартышку научили тебя там на задних лапках ходить и там что-то делать. Это умение. На мотоцикле Мишку можно учить кататься, за это получать конфетки, на велосипеде. Но это умение, Мишка, это неразумность. Умный. Да, Мишка умный, но неразумный. Он не понимает, зачем он это делает. Он понимает, что за это ему что-то дадут, это привычка. Ну, вот поэтому вот эти вот секты строятся всегда на тех принципах. Это обязательно страх. Вести в состояние страха, сказать, все, ты пропал. Объясни сюда, что все плохо в этом мире, что тебя все не устраивает, но мы исправим. Вот и трупы. Иди к нам, и иди к нам. Все, вот на это все строится, мы вместе все исправим. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!